Глава 21. Макрон велел всем, кому Фигл разрезал путы, не дергаться, чтобы случайно никого не поранить. Дождавшись своей очереди, легионеры растирали запястья и лодыжки, разминали болезненно затекшие руки и ноги. И, конечно, все это время беспокойно озирались по сторонам, опасаясь, что попытка к бегству будет обнаружена. Каждый солдат получил от Центуриона меч или кинжал. Тот раздавал оружие, пока не опустошил принесенный с собой мешок. Лишь один несчастный, потерявший разум, остался лежать на земле даже после того, как разрезали его путы, и отказался от предложенного ему меча. «Ну, бери!» — сердито шепнул ему Макрон. «Возьми эту хреновину, она тебе пригодится!» Вместо ответа легионер свернулся в клубок и застонал. Причем стоны его делались все громче, переходя в душераздирающие вопли. Макрон бросил через плечо быстрый взгляд на поблескивающую линию палаток. Не заметив там никакого движения, он вновь обернулся к лежавшему на земле человеку и с силой пнул его между лопаток. Тот напрягся и вскрикнул. Макрон опустился рядом с ним на колени, подобрал с размокшей земли валявшийся меч и приставил острие солдату под подбородок. «Заткнись. Еще раз пикнешь, и это будет последнее, что ты сделаешь в своей жизни». Голова легионера дернулась назад, глаза панически расширились, руки в попытке вывернуться скребли землю. «Ну не дергайся!» — яростно прошипел Центурион. «Не дергайся, кому сказано!» «Оставь его, командир!» — прошептал Катон. «Оставь, да и все!» Несколько мгновений Макрон жег легионера свирепым взглядом, но потом отпустил его, встал и повернулся к Катону. «Нельзя его просто взять да оставить. Он может рассказать о моей причастности к побегу. Тебе нужно забрать его с собой!» Катон кивнул, и Макрон спокойно вложил меч в ножны. «Давай, подними его!» «Командир, я думаю, тебе лучше уйти отсюда». «Так я и сделаю, как только вы все уберетесь. Давайте, двигайте прямиком к чистоколу». «Но ведь тогда мы окажемся прямо напротив главного лагеря». «Это всяко лучше, чем обходить кругом палатки. Там вас непременно заметят, особенно с этим бесполезным куском дерьма». Носком сапога Центурион пнул солдата, скулившего у его ног. Катон посмотрел на него и, проникнувшись жалостью к ошалевшему от ужаса человеку, наклонился и мягко потряс его за плечо. «Как тебя зовут, боец?» Легионер повернул голову на его голос, и Катон увидел, как оскалились зубы на его искаженном гримасой лице. «Прокул! Прокул Секунд!» «Когда ты говоришь со мной, ты должен называть меня командир. Понял, Прокул?» «Так точно, командир!» «Поднимайся на ноги!» — тихо произнес Катон, делая все возможное, чтобы его голос звучал твердо, как сталь. «Мы никого не собираемся оставлять здесь на верную смерть. Вставай!» Он крепко взял Прокула за предплечье, помог ему подняться, а потом вручил меч за миг до того, брошенный Макроном с ним рядом. «Вот, держи крепко. Так лучше?» «Так точно, командир. Думаю, да». «Вот и хорошо», — промолвил Катон, похлопав солдата по крепкому мускулистому плечу. «А теперь идем». Освобожденные солдаты поднялись с земли и последовали за Макроном, который двинулся в направлении лагерного вала. Катон озирался то налево, то направо, но никого на небольшом валу не заметил. Макрон указал на подножие вала. «Думаю, вы сможете перебраться через чистокол и ров незамеченными. Во всяком случае, в лагере». Беглецы вскарабкались по внутреннему склону, а когда они добрались до коротких деревянных кольев, вбитых вдоль гребня земляной насыпи, Макрон повернулся и махнул рукой. Люди замешкались, скучковались, натыкаясь друг на друга, но даже в этой сутолоке ухитрились не поднять шума. Макрон, между тем, снова повернулся к чистоколу, взялся обеими руками за один из кольев и с усилием, так что у него на шее набухли вены, принялся его расшатывать. Наконец, с мягким чмокающим звуком он вытащил бревно из утрамбованной почвы. Очень скоро рядом с первым тихонько лег и второй, вывороченный из земли кол. Катон беспокойно озирался по сторонам, утирая со лба капли дождя, и присматривался к палаткам с замиранием сердца, ожидая тревоги. Однако, судя по всему, легионеры третьей когорты крепко спали, и предпринятая приговоренными попытка к бегству до сих пор оставалась никем не замеченной. Наконец, проем в чистоколе сделался достаточно широким, чтобы в него мог пролезть человек. Катон повернулся и отыскал взглядом могучую фигуру Фигула. «Оптиан, пойдешь первым. Спускайся в ров и двигай к углу лагеря. Пригибайся!» Кивнув, Фигул протиснулся в лаз, лег на живот и соскользнул по крутому склону на дно защитного рва. Затем Катон подтолкнул к пролому следующего солдата, и так один за другим все они спустились в ров, распределившись по дну. Когда Катон остался один, они с Макроном обменялись крепкими рукопожатиями. Катон понимал, что, скорее всего, до новой встречи с другом не доживет, и при мысли о том, что дышащего уверенной силой многоопытного Макрона уже никогда не будет с ним рядом, ему стало не по себе. Однако ему приходилось быть сильным, ведь отныне от него будет зависеть, какое будущее выпадет на долю беглецов. Глядя на старшего друга, в темноте сидевшего на корточках напротив него, молодой центурион заставил себя улыбнуться. «Спасибо, командир». Макрон кивнул и подтолкнул Катона к пролому в чистоколе. «Давай, двигай. Вам нужно оказаться как можно дальше отсюда, прежде чем они обнаружат побег». «Ты прав». Катон соскользнул по глинистому склону, а когда уже со дна рва поднял взгляд на проем в чистоколе, Макрон уже исчез. Катон пригнулся и двинулся вдоль вереницы вымазанных в грязи лежавших вдоль рва людей. Сверху их нещадно поливал дождь, под ними на земле растекались лужи. Добравшись до спустившегося первым Фигула, Катон указал на угол укрепленного лагеря когорты, дал беглецам знак следовать за ним и ползком заскользил вперед. Достигнув угла, он поднял голову и осторожно огляделся, напрягая глаза и пытаясь углядеть часовых на стенах главного лагеря. Несколько расплывчатых теней неторопливо перемещались по гребню вала, но он был уверен, что если беглецы будут двигаться медленно и осторожно, то в такой темноте их с укреплений не заметят. Главная опасность исходила от Прокула. Этот малый в любой миг мог снова удариться в панику и выдать товарищей. Оглянувшись, Катон тихо заговорил с Фигулом. «Мы двинемся тем путем. Трава здесь высокая, она нас прикроет. Передай по цепочке всем следовать за мной ползком, не поднимаясь». «Есть, командир!» «И вот еще что. Проследи за Прокулом». Катон понизил голос, чтобы никто, кроме Оптиана, не мог его услышать. «Если у него начнется истерика, заставь его замолчать». «Заставить замолчать?» «Сделай, что потребуется, понял?» «Так точно, командир!» Катон отвернулся, бросил последний взгляд на валы, после чего сосредоточился на большой дубовой роще, которую приметил еще раньше, днем, когда фуражиры собирали там валежник для костров. Выбравшись из рва, он прополз некоторое расстояние в высокой траве, затем медленно приподнялся на четвереньки, напрягая зрение и слух, чтобы уловить любой признак опасности. Остальные легионеры один за другим тоже выбирались из рва и следовали за ним. Беглецы двигались осторожно, стараясь не производить ни малейшего шума. Едва ли не самым громким звуком было неистовое биение их сердец. Фигул переместился в тыл и теперь подталкивал вперед Прокула. Последний пребывал в таком страхе, что при любом случайном звуке дрожа припадал к земле и не двигался с места до тех пор, пока Фигул не побуждал его к этому чувствительными уколами острия меча. Преодолев примерно две трети расстояния до рощи, Катон вдруг замер, поднял голову и обернулся в сторону лагеря второго легиона. Нет, тревоги не было, и он уже собрался продолжить путь, когда вдруг ощутил вибрацию под упершимися в землю ладонями. «Стой!» — прошипел он. «Лежать!» Приказ передали по цепочке, люди замерли, припав к земле. А Катон напряг слух, стараясь определить источник усиливавшейся вибрации. Вокруг по-прежнему равномерно сыпал дождь, ветер слегка посвистывал в ушах и шелестел в высокой траве. А потом из-за той самой рощи, которой они направлялись, появилась высокая тень. К ней присоединилась другая, затем еще одна. Они словно выплывали из-за деревьев сплошным потоком. Затаившиеся в траве люди услышали, как над прибрежной равниной раздалось тихое конское ржание. Припав к земле, юноша напрягал зрение, стараясь ничего не проглядеть. Неожиданно ехавший первым, всадник повернул лошадь и направил ее, как показалось, прямо на Катона. «Проклятье!» — прошипел он, и его рука непроизвольно потянулась к рукояти меча, заткнутого за пояс. Потом он сообразил, что в кромешной темноте всадники вряд ли их увидят, но все равно. «Лежать! Не высовываться! Пусть проезжают! Лежать, держать мечи наготове! И чтобы никто не двигался, пока не двинусь я!» При приказ торопливым шепотом передавали по цепочке назад, и легионеры распростерлись в траве, стараясь вжаться в землю. Катон снова повернулся к всадникам, находившимся не более чем в 200 шагах. По его прикидкам получалось, что там как минимум 2 отряда конных разведчиков. Более чем достаточно, чтобы разделаться с беглецами. Ехали себе в лагерь, понятия не имея ни о каких беглецах. А сейчас того и гляди на нас наткнутся. С горечью подумал Катон, прижимаясь к земле и чувствуя щекой, как она подрагивает под конскими копытами, стучавшими все ближе. В это же время сзади Фигул ухватил Прокула за складку туники. «А ну нахрен лежать! Лежать, кому сказано!» «Нет, нет, надо бежать, спасаться!» Рываясь встать, Прокул пнул ногой руку, удерживавшую его за тунику. «Отпусти!» Бросив взгляд на приближающихся кавалеристов, Фигул инстинктивно приподнялся позади Прокула и обрушился на него всей тяжестью, припечатав к земле. В следующее мгновение Оптиан ударил его рукоятью меча в висок, и Прокул мгновенно обмяк. Предпринять что-либо еще у Фигула не было никакой возможности. Он остался лежать поверх бесчувственного тела, приставив меч к его горлу, в то время как всадники стопотом ехали прямо на них. Но чуть ли не в последний миг конный отряд опять слегка изменил направление движения и проехал мимо не более чем в дюжине локтей от распростертых в траве беглецов. Повернув голову на бок и тяжело дыша, Катон проводил взглядом темные тени закутанных в плащи всадников, торопивших коней, чтобы поскорее добраться до места и укрыться от дождя и ветра в теплых палатках. Колонна с грохотом проезжала мимо, не подозревая о затаившихся легионерах, однако Катону казалось, что всадники будут ехать бесконечно. Это ощущение переросло в почти непреодолимое желание вскочить и броситься на конных разведчиков, но тут последний из них наконец проскакал мимо. Глядя на удаляющуюся спину последнего из всадников, возвращавшихся в лагерь, Катон испустил глубокий вздох и только сейчас почувствовал, что все его мускулы вздулись от напряжения, сделались тугими, как кошель интенданта. Он ждал до тех пор, пока хвост конной колонны не пропал из виду, и лишь после этого передал бойцам приказ продолжить движение к роще. Только спустя полчаса Фигул присоединился к остальным беглецам, сидевшим на корточках в тени под кронами дубов, откуда на них капала вода. Прокул пришел в сознание, но соображал плохо и не протестовал, когда Оптиан толчками направил его к остальным. Катон снова оглянулся на крепость и в очередной раз убедился, что тревогу так и не подняли. Он уже прикинул, что под прикрытием темноты им осталось двигаться не более 4 часов, а значит, разрыв между ними и первыми преследователями составит около 10 миль. Между тем до болот, насколько он помнил, было 15 миль. Шанс успеть ускользнуть невелик, но он есть. Ну а что потом? Неопределенное, полное опасности будущее тяготило Катона, словно мешок с камнями. Если их все-таки захватят свои, казнь последует быстро, причем забивание насмерть камнями или дубинками можно считать самой мягкой карой из тех, что пожелает обрушить на них взбешенный командующий Плафт. Вероятнее всего их ожидает распятие, медленная мучительная смерть на кресте. А попадя они в руки варваров, можно не сомневаться в том, что их ожидают самые жестокие пытки. Сожжение заживо, сдирание кожи, травли охотничьими псами. Но даже если им удастся ускользнуть и от тех, и от других, то чем они смогут прокормиться, скрываясь в болотах? Может быть, до наступления холодов еще можно будет что-то найти или украсть. Но голода все равно не избежать. А с наступлением зимы их ждет неминуемая гибель. На миг у Катона возник порыв повернуть обратно и принять свою судьбу, может быть, наименее ужасную из всех возможных. Но он тут же выругался, кляня себя за дурость. Он жив, и на самом деле только это и имеет значение. И он будет цепляться за жизнь во что бы то ни стало, потому что какой бы она ни была, самая трудная жизнь несравненно лучше бесконечного забвения смерти. Катон не больно-то верил в то, что после смерти попадет в загробное царство Митры, загадочного восточного бога, у которого в последнее время появилось немало почитателей в легионах. Смерть виделась ему абсолютным и окончательным концом всего, а стало быть, ей следовало противиться, уклоняться от ее холодных объятий до последнего вздоха. Усилием воли Катон отогнал мрачные мысли и встал, подставив промокшее тело пронизывающему ветру. «Всем встать!» «За мной!» — приказал Центурион, и, даже не удосужившись проверить, выполнена ли его команда, отвернулся от лагеря и зашагал на запад, туда, где под серым унылым небом раскинулись болота.